«Мне нужен врач», — прошептала Сьюзен. Голос пропал, и горло болело так же, как в первые часы пробуждения после наркоза. «А может быть, все же следует ввести обезболивающее, а потом звать врача?» — настаивала медицинская сестра. «Мне холодно», — пожаловалась Сьюзен. «Мне страшно холодно». Привычным жестом сестра положила ладонь на лоб женщины, затем, встревожившись, отдернула руку. Больная горела, как в огне. Сестра взяла с прикроватного столика термометр и сунула его в рот Сьюзен. Пока градусник нагревался, сестра померила кровяное давление. Оно оказалось угрожающе низким. Сестра вынула градусник изо рта Сьюзен и, посмотрев на шкалу, издала возглас удивления. Температура оказалась 41,2. «У меня лихорадка?» — слабым голосом спросила Сьюзен. «Да, небольшая», — ответила сестра. «Не беспокойтесь, все будет хорошо. Я сейчас позову врача». Сьюзен подавленно кивнула, на ее глазах выступили слезы. Ей страшно захотелось оказаться дома. Глава 7. Среда, 16:15, 20 марта 1996 года. «Ты что, действительно думаешь, что Роберт Баркер сознательно саботирует нашу рекламную кампанию?» — спросила Терезу Колин, когда они спускались в студию, где Колин собиралась показать Терезе результаты работы творческой группы по Национальному совету здравоохранения. «В этом у меня нет ни малейших сомнений», — ответила Тереза. «Конечно, он делает это не сам, а через Эллен. Ведь это именно она отговаривает Национальный совет от покупки достаточного рекламного времени». «Но он же таким образом рубит сук, на котором сидит. Если мы потеряем кредит Национального совета, то подразделение Баркера, как и наше, останется у разбитого корыта». «Можешь забыть о его подразделении», — произнесла Тереза. «Баркер метит в президенты и будет для этого землю носом рыть». «Господи, как я ненавижу эти бюрократические склоки», — вырвалось у Колин. «Ты сама-то уверена, что хочешь стать президентом?» Тереза остановилась и испытующе посмотрела на Колин, словно та высказала нечто богохульственное. «Ушам своим не верю. Неужели это говоришь ты? Но ты же сама жаловалась, что чем больше у тебя административных обязанностей, тем меньше остается времени на творчество». «Если президентом станет Баркер, он пустит ко дну всю компанию», — возмущенно проговорила Тереза. «Мы начнем раболепствовать перед клиентами, и все наше творчество увязнет в болоте посредственности. К тому же я уже в течение 5 лет только и мечтаю о том, чтобы стать президентом. Если я сегодня не использую свой шанс, то не использую его никогда». «Не понимаю. Чем ты недовольна? Неужели тебе не хватает для счастья того, чего ты уже достигла?» — недоумевала Колин. «Тебе всего 31 год, а ты уже творческий директор. Ты должна быть довольна тем, что умеешь делать потрясающую рекламу». «Да ладно тебе», — вспылила Тереза. «Ты же знаешь, что люди в рекламном бизнесе никогда не успокаиваются на достигнутом. Как только я стану президентом, сразу начну мечтать о должности генерального директора». «Думаю, тебе следует остыть, иначе ты сгоришь, не дожив до 35, — заметила Колин. «Я остыну, как только стану президентом». «Хотелось бы верить», — саркастически отозвалась Колин, прекращая дискуссию. Придя в студию, Колин повела подругу в маленькую комнатку, которую сотрудники напыщенно именовали «Ареной». В этом помещении прокручивали готовый материал. «Ареной» зал назывался по ассоциации с цирками, на аренах которых древние римляне скармливали диким животным на потеху толпе первых христиан. Роль этих последних отводилась в компании Уиллоу и Хит рядовым сотрудником творческой группы. «У вас что, готов фильм?» — изумленно спросила Тереза, увидев натянутый на классную доску экран. На такую роскошь она не рассчитывала. Тереза думала, что в лучшем случае ей покажут лишь карандашные наброски. «Мы сделали мешанину», — сказала Колин. На их жаргоне мешаниной называли грубо сшитые вместе куски из ранее снятых рекламных роликов и позаимствованные из других проектов. Такая техника создавала неплохую коммерческую основу. Тереза воспряла духом. Такого поворота она не ожидала. Целый фильм. «Хочу тебя предупредить, что все это только предварительный эскиз. Черновик», — добавила Колин. «Перестань оправдываться», — скомандовала Тереза. «Показывай». Взмахом руки Колин подозвала одного из своих сотрудников. Свет медленно погас, и началась демонстрация ролика. На экране появилась очаровательная 4-летняя девочка со сломанной куклой на руках. Тереза сразу же узнала эти кадры. Год назад компания занималась рекламой благотворительного сбора сломанных игрушек. Колин очень умело смонтировала отснятые кадры с новым сюжетом. Девочка несет куклу в новый госпиталь Национального совета. В титрах значилось: «Мы лечим всех и всегда». Экран померк, и в зале зажегся свет. Несколько минут подруги молчали. Первой не выдержала Колин. «Вижу, что тебе не понравилось», — сказала она. «Нет, сделано неплохо», — признала Тереза. «Идея такая. Мы создаем несколько рекламных роликов, в каждом из которых определенные болезни и травмы будут демонстрироваться на кукле», — воодушевленно заговорила Колин. «В уста девочки, хозяйки куклы, мы вложим текст, превозносящий достоинство Национального совета. Такова будет видеоверсия. В рекламных буклетах соответствующий текст дополнит те же картинки». «Проблема в том, что все это слишком заумно», — возразила Тереза. «Хотя, на мой взгляд, идея имеет некоторые достоинства. Клиенты вряд ли ее примут. Роберт через Эллен сумеет убедить Национальный совет, что исполнение весьма тривиально. Во всяком случае, это пока лучшее, что пришло нам в голову», — упавшим голосом проговорила Колин. «Дай нам какое-нибудь направление. Нужен творческий план, иначе мы будем безнадежно плутать по концептуальному ландшафту и к следующей неделе останемся с пустыми руками». «Нам нужно найти нечто такое, что отличало бы Национальный совет от Америкор. Хотя, на мой взгляд, все это один черт. Проблема заключается в том, что нам надо отыскать эту единственную идею», — заявила Тереза. Колин отпустила сотрудника и уселась напротив Терезы.